सचिपुत्रम् अत्र सुपं रूपं तस्या गजामुरीपुरीं माचुरीं गोष्ट्वाराधाकुन्दमगिरिवरम् ओ राधिकाभारवास पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय ताद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवदिव्यचारिसुन्दराय तस्मा महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्याम सुन्दर शिखण्डशिखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिकरसिक मम कृप निधे सुप्रिय चाणकीं कुरीं कुरु त्वैव अस्मि ना जीवामि त्वया विना इति विख्याय देवी तं नमः चरणान्तिकम्. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhitam Guru Pada Padma, Nitya Lila Parvishtam Vishnupad, Ashtotara Satasi Upanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. В первую очередь я предлагаю свои шаштанданы от Пушпанджали. Мое сердце, как святые тысячи и тысячи раз, лодок с настоп моего духовного учителя. Асмадия Парамарадия Тамагуру Пада Падма, Нитя Лила Привиштом Вишну Пада, Аштота Рашата Шри Рупануга Ачари Вари Шрила Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Igualmente. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи и тысячи раз в лотосных стоп Шрилы Прабхупады, моего Парам Гуру Дева и всей нашей Гаудия Гуру Парампары. Finalmente ofrezco todo. Наконец я предлагаю мои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. You may remember that last week we were discussing the subject matter of Diksha Guru and Shiksha Guru. Возможно, вы помните, что на прошлой неделе мы с вами обсуждали предмет Диксха Гуру и Шикша Гуру. Диксха Гуру. Following the presentation of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami in the first chapter of Sri Chaitanya Charitamrita. И мы с вами следовали за представлением Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами в первой главе Чайтанья Чаритамриты. So, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами has said, Guru Krishna Rupo Haya Shastra Pramane, Guru Rupai Krishna Kripa Karin Bhaktigane. Guru is one Krishna Rup, form of Krishna, the form of Krishna through which Sri Krishna gives mercy to the living entity. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами сказал, что гуру — это форма Кришны. Это именно та форма Кришны, через которую Кришна дает милость своим преданным. Кришна дала misericordia al devoto, al discípulo. Now, to support his words, Кришнадас Кавирадж Госвами is giving evidence spoken by Sri Krishna himself in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. И чтобы поддержать это утверждение, дается праман из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где сам Кришна говорит следующее. Krishna ha hablado en el Srimad Bhagavatam en el canto 11. So, there it is said, Acharyam mam vijaniyam navamanyeta kahichit na matya buddhya suryeta sarava deva mayo guru. The meaning is, see, Krishna is saying, one should know, Acharya mam vijanyan, one should know that the Acharya is myself. Krishna говорит, каждый должен знать, что Acharya – это сам я. Ver que el Acharya, estoy yo a través del Acharya. Krishna has many forms, and one form of Sri Krishna, he is saying, I am the Acharya. У Кришны множество форм, и об одной из форм он говорит: «Я сам и есть Ачарья». То есть это одна из моих форм. Then Sri Krishna said, «Nava manyeta kahichit». So, one should be very careful. Don't disrespect the Acharya. That is, Acharya means mantra guru, who initiates one in mantra diksha guru. И поэтому Кришна говорит, будьте очень осторожны и не проявляйте никакое ни малейшее неуважение к Ачарье. В данном случае имеется в виду мантра-гуру, то есть дикша-гуру, тот, кто дает дикшу. Now, what does it mean to disrespect the guru, the Acharya? Ну, а что это значит, проявить неуважение к гуру, к Ачарье? ¿Qué significa ser no respetuoso con el guru? So then, Sri Krishna says, na matya buddhya suyeta. Don't be envious, considering that the Diksha Guru is an ordinary mortal human being like oneself. Кришна говорит, это означает, не будьте завистливы к Дикша Гуру, считая, что ваш гуру как подобен обычному человеку, такому же, как и вы сами. Al Diksha Guru como una persona ordinaria, como uno mismo. If a person will see only with his material eyes and material intelligence, then he may think, I am eating, Gurudev is eating. I am sleeping, Gurudev is sleeping. I go to the bathroom, Gurudev goes to the bathroom. We are saved. Обычным материальным видением и материальным умом человек может подумать, ну, я кушаю, Гурудев тоже кушает, я сплю, Гурудев спит, я хожу там в туалет, в ванную, Гурудев тоже. То есть он такой же, как и я. Entonces, somos lo mismo. But, Sri Krishna is saying, don't consider the Diksha Guru to be ordinary mortal being. That means, don't think even that the body of Guru is made of five material elements. Но Кришна говорит, нет, не думайте, что гуру — это обычный простой смертный. Даже не думайте, что его тело состоит из пяти элементов. When a person has received the Divya Gyan, then his body becomes transcendent. Когда человек получает Divya Gyan, его тело становится трансцендентным. Cuerpo también se vuelve trascendental. So Sri Krishna said, Sarva Deva Maya Guru, you should think that the Gurudev is the embodiment of all the devatas. Вы должны думать, что Гурудев — это воплощение всех деват. Воплощение de todos los devatas, de los semidioses. That means that Brahma, he creates, but Guru, he causes the creation. The appearance of the world of bhakti within our heart. Это означает, Брахма создает, но Гурудев является причиной того, что в нашем сердце рождается бхакти. El que crea el mundo del bhakti dentro de nuestro corazón. Lord Shiva destroys, but it is Gurudev. Even when Lord Shiva destroys the whole universe, but still your anartas will still be there. But Gurudev, by his mercy, destroys our anarthas, misconceptions, ignorance, and material attachments. Господь Шива разрушительно все разрушает, но даже когда он разрушает весь мир, ваши анархии по-прежнему остаются на месте. Но Гурудев милостиво разрушает и ваши анархии, все грехи, все дурное и нежелательное, и ваши мирские привязанности. Conceptos erróneos, tu ignorancia, tu apego material. Ваше невежество и заблуждение. And just as Lord Vishnu maintains. So in the same way, it is the mercy of Gurudev who is maintaining our spiritual life, or wherever, whichever stage we are in. If the mercy of Guru was not there, we would fall like a stone immediately. И также, подобно тому, как Господь Вишну поддерживает мир, наш Гурудев поддерживает нас на нашем духовном пути в абсолютно каждый момент времени. Потому что на какой бы стадии мы ни находились, если бы не милость Гуру и не его поддержка, то мы бы тут же свалились с духовной жизни, с духовного пути, как камень. Porque si no hubiese esa misericordia, nosotros caeríamos así como una piedra al suelo. There is a great difference between the living entity who was in Maya and the liberated Acharya. Есть огромная разница между живым существом, которое пребывает в Майе, и освобожденным Ачарьей. И ya está liberado. The conditioned soul is situated in the state of avidya, ignorance, and the Acharya is situated in the realization of the spiritual sky of Goloka Vrindavan. Обусловленная душа пребывает в состоянии невежества в авидье, тогда как освобожденный ачарья созерцает духовный небосвод Голоку Вриндавана. Стасион де Голока Вриндаван. Now, you may remember how we discussed that the physical body, gross body and subtle body, mind, intelligence and ego, these are upadhi, that means designations upon the soul. Вы помните, как мы обсуждали, что материальный ум, тело, все это упади, то есть все это такие ярлыки внешние, наносные, которые как бы наклеены на душу. So those designations are superimposed upon the soul. So that superimposition is called adhyas. Эти ярлыки навязаны душе, и вот этот процесс навязывания называется адьяс. Адьяс. And so what is it that does the адьяс, the superimposition of the упади? Авидья. А что является причиной того, причиной вот этого процесса навязывания, накладывания этих ярлыков на душу? Это невежество, авидья. Es lo que ocasiona la авидья, la ignorancia. So the conditioned soul is under the influence of that avidya, and the acharya is not under the influence of that avidya. So they are not similar. Обусловленная душа находится под влиянием, под полным контролем этого невежества, авидьи, но освобожденные ачарьи не находятся под ее контролем, и поэтому есть огромная разница между обусловленной душой и ачарьей, они не равны. The ignorance of the disciple, that is that very avidya vritti of maya, which is causing the identification with the gross and subtle body, this avidya is removed by hearing instructions from the lips of the acharya. И вот это вот невежество ученика, то есть авидья вритти майи, из-за которого он отождествляет себя с телом и со всеми этими ярлыками, оно убирается благодаря тому, что ученик слушает из лотосных уст гуру. Únicamente al escuchar las instrucciones de la boca del loto del acharya, del guru. So, also in the 11th canto, chapter 10, verse 12, Sri Krishna has given a very beautiful verse describing how the ignorance of the conditioned soul of the disciple is removed, and how transcendental knowledge appears. Также в Шримад-Бхагаватам, глава 11, 10-12, Кришна описывает тоже стих, как благодаря гуру уходит невежество ученика, и его невежество уходит, и ему открывается трансцендентное знание. See, Krishna said, Acharyo rani adhyasyad, ante vastu utararani, Tatsandanam pravachanam vidya sandhi sukhavayaha. The meaning is this, that if someone wants to perform a fire sacrifice, then they'll need three pieces of wood. Смысл этих слов Кришны следующий. Если кто-то хочет совершить огненное жертвоприношение, ему нужно три полена, три куска дерева. De leña. So the bottom piece of the wood is called arani. So the arani wood, there is a bottom piece, and then there is a top piece, and there's one piece called the sandanam, which goes in the middle. Есть арани, это нижний кусок дерева. Далее есть верхний, а посередине кусок дерева называется санданам. En la base se llama una leña que es arani. Después está aquella pieza, aquella leña que está en el al principio, al inicio, y luego la que está al medio. So the sandanam, that is the middle piece. A rope goes around it, and by moving the rope backwards and forwards, it turns, and then causes the appearance of fire. И вот к этому среднему куску санданам привязана веревка, и как бы за эту веревку двигают этот кусок дерева, и он вертится сюда-сюда, и благодаря этому в какой-то момент появляется огонь. Una cuerda, y esta es la que se va frotando y se va rotando, entonces esta es la que va a producir el fuego. So in this example, Sri Krishna is saying, Acharyo Rani Adhyasyat. The Acharya, the Diksha Guru, is like the lower piece of Arani wood. И здесь в этом стихе говорится, что Acharya подобен нижнему полену, нижнему куску дерева, который называется Arani. Acharya. Ante Vasuta Uttararani means the disciple who is very humble and serving his spiritual master is like the upper piece of the arani wood. И также говорится, что ученик, который очень смиренный и служит очень смиренно своему учителю, это верхний кусок дерева арани. Ma de este arani, de este arani, este pedazo de leña arani, que es la que va a. Tat sandanam pravachanam, and the pravachan. Pravachan means the speaking. The katha of the spiritual master is sandanam pravachanam, the piece of wood in the middle, which is turning, moving. А pravachan – это тот кусок дерева, который находится посередине и двигается, вот так двигается, создает трение. Это харикатха, это то, что исходит из лотосных уст гуру. El fuego. And then what happens? Vidya sandhi sukavaya. Then? After some time, the fire appears. That means vidya, transcendental knowledge. Divya Gyan appears. Sukavaha means, and that gives great happiness to the disciple and also to the guru. И тогда что происходит? Тогда через некоторое время от этого трения и движения этого дерева происходит огонь. И этот огонь Дивья Гьяна, огонь полыхает трансцендентного знания, и он дает огромную радость и ученику, счастье, и самому гуру. Да, felicidad tanto al discípulo como al guru. So this example illustrates many important things. Этот пример иллюстрирует нам очень много разных моментов. The disciple must be very the antivasi. That means that he's very humble and submissive and always in a mood of service. Первое — это то, что ученик должен быть очень смиренный, очень покорный учителю и пребывать всегда в настроении служения. Siempre tenga una actitud de servicio. And in the company of his guru, you have to listen. Также в компании своего гуру, в общении с ним, он всегда должен слушать. Sometime, then the divine knowledge will manifest. И тогда через какое-то время проявится божественное знание. Cimiento divino. It's very important because today some people consider that I will get transcendental knowledge by reading from a book. Это очень важно, потому что сегодня многие люди думают, я получу трансцендентное знание, читая книги. Yo voy a conseguir conocimiento trascendental a través de solo leer los libros. Or I'll take initiation from Acharya who has already left this world. Like the Ritvik philosophy. Или философия ритвиков, то есть я приму инициацию у Ачарьи, который уже покинул этот мир. voy a obtener así el conocimiento trascendental. Esto se llama como los Ritviks. So this shows that the guru and the disciple, they have to meet together and there should be ongoing hearing and chanting about Sri Krishna, and then the transcendental knowledge will come. It is not, cannot be attained only by reading or by the trying to take instruction without even meeting the spiritual master, or trying to take shelter of a spiritual master who has already left this world. It's not possible. Этот пример нам иллюстрирует, что обязательно для передачи вот этой дивья гьяны должна быть встреча между гуру и учеником, и также должно происходить общение, должно происходить слушание харикатхи учеником из уст гуру и воспевание, потому что без этого это появление трансцендентного знания будет невозможно ни посредством чтения книг, ни посредством вот этой философии ритвиков. То есть это чарик, который уже ушел. Now we come to the next verse of Chaitanya Charitamrita. Srila Krishna Skaraj Goswami is speaking about the Shiksha Guru. А сейчас мы с вами подходим к следующему стиху Чайтаньи Чаритамриты, где Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описывает Шикшагуру. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами está explicando sobre Шикшагуру. I hope that you learned these verses. We gave these verses as homework last week. Я надеюсь, что вы выучили предыдущие стихи. Это было домашним заданием с той недели. Шикшагуру кейто джане Кришнарасваруп Антарьями бхакта шреста эйдуиру. The Shiksha Guru is called Krishna Swarup, the embodiment of Krishna's personality. And the Shiksha Guru has two features, Antaryami, Krishna in your heart, and Bhakta Shastra, the best among the Vaishnavas. Entonces, Shiksha Guru — это тот, кто дает сварупу Кришны. И также у него есть два аспекта. Это Антарями — это Шикшагуру в сердце каждого. И Бхакта Шрештхам — это наилучший из бхакт, вайшнавов. Бхакта Шрештхам means the best of the Vaishnava community. Бхакта Шрештхам — наилучший из вайшнавов, в сообществе вайшнавов. Вайшнава. Now, Srila Krishna Skaraj also is giving a praman from Srimad Bhagavatam about the glories of the Shiksha Guru. И также Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами дает праманы с Шримад Бхагаватам о славе Шикша Гуру. Шримад Бхагаватам. So this verse was spoken by Uddhav to Krishna. И этот стих произнес Уддхава Кришне. Асья Кришна. Наивопаятья пачитим кавайаставеша брамаюшапи критам рида мудасмарантаха йонта бахистану бритам Ashubam vidunvan, Acharya chaitya vaposo swagatin yanakti. Uddhav, with great ecstasy, he's saying to Krishna, oh, Sri Krishna, the great learned personalities could never fully express their indebtedness to you for your mercy. В великом экстазе Уддхав говорит: «О, Кришна, великие личности, никогда бы не могли в полной степени выразить твою силу твоей милости». Выразить неоплатный долг за твою милость. If the great poets serve you for the millions of years, the whole life of Lord Brahma, 311 trillion years, but still they feel indebted to you when they remember, oh Krishna, what you have done for them. Великие поэты, если бы они служили тебе на протяжении миллионов лет, на протяжении миллиардов лет жизни Господа Брамы, они не смогли бы отплатить тебе, вспоминая о том, что ты сделал для них. Oh Krishna, the devotees, the more they remember what you have done for them, the more they feel indebted, because it's amazing. Кришна, чем больше преданные вспоминают то, что ты сделал для них, что удивительно ты для них сделал, тем больше они чувствуют себя в долгу перед тобой, потому что то, что ты сделал, это просто изумляет. You take away all inauspiciousness from our life. Ты забираешь все неблагоприятное из наших жизней. Из наших жизней. And you show us how to attain our destination of becoming your spiritual associate in the spiritual world forever. И ты показываешь нам, ты даешь нам путь, как стать твоими духовными спутниками в твоем духовном мире навсегда. И también asociarnos contigo. So how do you do this? You do this in two ways. А как ты это делаешь? Ты делаешь это двумя способами. Haces en dos formas. Yonta bahis tanu britam ashubam vidunvam achaya chaitya vapasa swagatim vyanakti. You appear in our hearts and instruct us from within. And you appear outwardly in the form of the guru. Как ты это делаешь? Ты являешься в нашем сердце, даешь нам наставление изнутри, и также ты являешься внешне, даешь наставление в форме нашего гуру. Exactamente, en la forma de guru. Jivei sakshat nahi kate guru chaitya rupai, shikshi guru hoi krishna mahan surupai. Because a conditioned soul cannot take instruction from Krishna in his heart. In his conditioned state, he cannot perceive Krishna. Therefore, Krishna kindly comes out in a form that he can see, and that is the Shiksha Guru. Обусловленная душа в своем обусловленном состоянии не может воспринимать напрямую наставление Кришны. Она не видит Кришну, не осознает его, и поэтому Кришна милостиво является в форме гуру. Y así el discípulo puede ver al Shiksha Guru y recibir instrucciones. So, in this way, the Diksha Guru and Shiksha Guru have been glorified in Shrimad Bhagavatam. Таким образом, Дикша Гуру и Шикша Гуру прославлены в Шримад Бхагаватам. Han sido glorificados en el Shrimad Bhagavatam. Now, Srila Narottam Das Thakur has said, Vedi Gai Jahara Charito, the Vedas, they sing the glories of Guru Tattva. Srila Narottam Das Thakur сказал, что Веды прославляют Гуру Таттву. Vedi Gai Jahara Charito. Que los semidioses adoran también a Guru. So, we want to give some examples where, in the original Vedas, Guru Tattva has been described. И мы хотим дать несколько примеров, как в изначальных Ведах была описана Гуру Таттва. So, this is very important to hear the examples, the life history of bona fide disciples and their bona fide gurus, because only a theoretical explanation of Guru Tattva will not give one a clear understanding. When we see practically the life histories of bona fide gurus and disciples, then we can understand practically what it means to be a true disciple and a true guru. Очень важно слушать жизненные истории, истории жизни настоящих истинных учеников и истинных гуру, потому что если мы только будем внимать одну лишь теории, мы не поймем, что это такое. Но когда мы будем слушать о биографиях настоящих учеников и настоящих гуру, тогда эти практичные примеры помогут нам, станут нам доступны. Los discípulos perfectos o como de los gurus perfectos, entonces esto nos va a llevar a tener una mayor comprensión de lo que significa el guru tattva. So please hear very carefully this history from the Chandogya Upanishad and take it into your heart. Пожалуйста, слушайте очень внимательно эту историю из Чандогья Упанишады и примите ее в свое сердце. Tiempo esta historia del Chandogya Upanishad y llévenlo hacia su corazón. In ancient times, there was a young widow and she had a small boy about the very, very small boy, about 7-8 years old. В древние времена была одна женщина, вдова, и у нее был маленький сын, маленький мальчик, которому было около 7 или 10 лет. Una edad muy temprana, de 7 u 8 años. 7 или 8 лет. So one day, her son came to her and said, "Oh, mother, I want to become a brahmachari and live in the house of the acharya. Live in the ashram of the acharya." И однажды этот мальчик подошел к матери и сказал ей: "О, мама, я хочу стать брахмачари и жить в вашими ачарьи." Брахмачари, quiero vivir en el ashram de mi guru. So, When a student goes to the ashram of the acharya, then he has to tell the acharya what is his lineage. That is called gotra, his family lineage. So, oh mother, please can you tell me, what is my gotra? А когда брахмачари, ученик, отправляется в гуру, то там его спросят, он должен будет ответить, какова его готра, то есть какова его родословная, как бы семейная линия преемственности. И он спросил, о, мама, скажи мне, пожалуйста, какая у меня готра? So then his mother said, actually, some years before, when I was younger, I was a maid servant, and I was serving in the houses of many different aristocratic persons. And as I was in the course of this service, then somehow I attained a son, and that is you. И тогда мама ответила, ну, ты знаешь, когда я была моложе, много лет назад, я была служанкой, я прислуживала в домах различных аристократов. И вот так я им служила, и однажды в результате вот этой работы в какой-то момент у меня появился сын, то есть ты. And so I don't know what your gotra is. И поэтому я не знаю, какая у тебя готра. Es tu gotra, tu linaje. When you see the acharya, you can just say, my mother's name is Jabal, and my name is Satyakama. И когда ты увидишь гуру, ачарию, ты можешь просто ему сказать, мою маму зовут Джабал, а меня зовут Сатьякама. Джабал, и я сой Сатьякама. So then, Сатьякама, hearing this from his mother, he set off and went to the ashram of the great sage Gautama Rishi. И, услышав это, мальчик отправился к великому мудрецу Гаутама Риши. Риши, Гаутама Риши. So when he arrived there, Gautama Rishi asked him, and what is your gotra? И когда Сатьякама туда прибыл, Гаутама Риши спросил его, а какова твоя готра? Тулинахи. Сатьякама said, I asked my mother what is my gotra, and she said she did not know. Because when she was younger, she was serving in so many different households, and at that time, she got a son, and that was me. И мальчик ответил, ну, я не знаю, я спросил у моей мамы, и она мне сказала, что она не знает. Она мне ответила, что до моего рождения она служила в домах, ну, была служанкой в разных различных домах, и вот в какой-то момент у нее появился сын, и это я. So, my mother's name is Jabal, and my name is Satyakama. That's all I know. И мою маму зовут Джабал, а мое имя Сатьякама. Вот это все, что я знаю. Кама, eso es lo único que yo sé. So, in Vedic society, this would be a matter of great shame, and no one would want to speak these words. These words are true, but no one would like to speak them about themselves. В ведическом обществе это было бы чем-то очень постыдным, таким позором говорить о себе вот так. То есть эти слова правдивы, это правда, но всем было бы стыдно в этом признаться, рассказать так о себе. Gautama Rishi saw the boy, he was so simple and straightforward. And he was just speaking very truthfully and honestly. Then Gautama Rishi said, oh, if someone is not a brahmana, they cannot be so straightforward like you. И Гаутама Риши увидел, что этот мальчик говорил так очень просто, спокойно, прямолинейно, очень так прямо, искренне, правдиво. И Гаутама Риши сказал, ну если бы ты был не брахманом, ты просто не смог бы так это произнести, не мог бы сказать об этом. Она не podría hablar honestamente como tú lo haces. Because this truthfulness is the quality of a brahmin. Потому что такая правдивость — это качество брахмана. So then Gautama Rishi told Satyakama, you should go and collect some wood for the fire sacrifice, and I will perform your Upanayan Sanskara, your fire sacrifice and sacred thread ceremony, that you'll become a Brahmin. И тогда Гаутама Риши сказал, Сатьякама, собери дерево для яги, я проведу тебе яги, огненное жертвоприношение, Упанаяна Санскару, шнуры, ты станешь браманом. Брамана. And he said to Satyakama, always be like this, be very straightforward and never deviate from the truth. И он сказал Сатьякаме, всегда будь таким, всегда будь очень простым, прямым, говори прямо и никуда не отклоняйся от истины, от правды. Te desvíes de la verdad. So then the boy, he collected the wood. Gautam Rishi did the fire sacrifice and gave him the upanayan and the upavit, the Brahmin thread. И тогда мальчик собрал дрова, и Гаутам Риши провел ему эту яги, огненное жертвоприношение, и дал ему повит брахманский шнур. El cordón brahmínico. And then another thing is that when a person receives initiation, along with that initiation, they should receive some responsibility. Guru will give them some responsibility, that they have to carry in order to serve and please the spiritual master. А также еще другой момент инициации, что когда гуру дает инициацию, он наделяет ученика какой-то ответственностью. То есть он ему дает какое-то задание, наделяет его ответственностью, дает что-то, что ученик должен делать, и чем он может порадовать, послужить своему гуру и порадовать его. Сервир и комплесер а су гуру. So, Gautam Rishi said, in my ashram, I have 400 cows, but they are not very healthy. So I want you to take them out into the pastures and bring them to health. Гаутама Риши сказал, у меня есть 400 коров, но они не очень здоровы. Я бы хотел, чтобы ты отвел их на пастбище, куда-то на луга, чтобы они поправились, выздоровели. Entonces te pido que por favor tú las saques a los pastizales y así ellas puedan recuperar un poco de salud. So then Satyakama, he took the cows out and was wandering very far into the meadows and forests. И тогда Сатьякама взял этих коров и отвел их очень далеко к другим лесам и лугам. Y lejos. And when Satyakama was leaving, he said to himself, I will not return until this herd becomes 1,000 cows and all very healthy. И когда Сатьякама уходил, он дал себе такое обещание: я не вернусь, пока это стадо коров не станет из 400 коров, не превратится в стадо из 1000 коров, и пока все они не будут абсолютно здоровы. So he went wandering very, very far for the many months. И очень много месяцев он шел очень далеко, странствовал в такие далекие края. And the herd were getting stronger and they were multiplying. И стадо становилось все больше и больше, коровы размножались. Fuerte y se estaban multiplicando. So then, after a long time, one day, one of the bulls in that herd came to Satyakama and he said, now we are 1,000 strong, so it's time to return to the ashram of the Acharya. И в какой-то момент, через долгое время, один из быков этого стада подошел к Сатьякаме и сказал ему, ну, сейчас нас уже 1000, так что мы можем возвращаться в стадо, можем возвращаться к твоему ачарье домой. So then, Satyakama was very surprised, because generally bulls, they cannot speak. Сатьякама был очень удивлен, потому что обычно быки все-таки не разговаривают. Porque en general los toros no hablan. But actually, Vayudev, the god of the wind, had entered into the bull, and through the form of the bull, Vayudev began to give the instructions in transcendental knowledge to Satyakama. Но на самом деле это был Ваюдев, который вошел в тело этого быка и через быка стал давать наставления Сатьякаме о трансцендентном знании. Торос, quien le estaba dando instrucciones sobre el conocimiento trascendental a Сатьякама. So the transcendental knowledge can be presented in four parts: Ekapad Vibhuti, Dvitiyapad Vibhuti, Tritiyapad Vibhuti, Chaturtha Vipad Vibhuti. So the Vayudevata, he explains the first quarter of transcendental knowledge of Parabrahma to Satyakama. А трансцендентное знание может быть предоставлено в четырех частях. И Vayudev дал Сатьякаме первую часть этого знания, одну четверть этого знания Парабрахма. Парабрахма. So then Vayudev told him, and tomorrow Dvitiyapad Vibhuti, The second part of the transcendental knowledge of Parabrahma will be explained to you by Agnidev, the god of fire. И тогда Ваюдев сказал, что завтра Агнидев, бог огня, даст тебе вторую часть Двития Падвибути этого знания Парабрахма. And the next day, Satyakama knew it would take some time, maybe 4 or 5 days, to bring all the cows back home. So he began to herd the cows and gradually bring them back in the direction of Gautam Rishi's ashram. And in the evening, he tied the cows, and then he sat down and he lit a fire in the evening because it was cold. Сатьякама знал, что это займет некоторое время привести всех коров, все стадо на место в ашрам Гаутама Риши. И так он постепенно стал их созывать, собирать все вместе и их вести по направлению к ашраму. И вечером они остановились на ночлег, и он зажег костер, потому что было холодно. Estaba haciendo frío. So when he lit the fire, then Agnidev, the god of fire, began to speak to him from the fire and instructed him in Dvitiya Pad Vibhuti, the second quarter of the knowledge of Parabrahma. И тогда, тогда через этот костер Агнидев стал давать наставления, стал давать Сатьякаме вторую часть наставлений о Парабрахме, Витья Падвибути. La segunda parte de, la segunda parte de el cuarto de este conocimiento trascendental sobre Parabrahma, que se llama Dvitiya Padvibhuti. And then after that, Agnidev told him, tomorrow, Suryadev, the sun god, will appear in the form of a swan and instruct you in the Tritiya Padvibhuti, the third part of the knowledge. И затем Агнидев сказал ему, а завтра Суриядев, бог солнца в форме лебедя, даст тебе третью часть этого трансцендентного знания, Тритья Падвибхути. So then, the next day he was bringing the cows, the herd of cows, further and further, closer towards the ashram of Guru, and in the evening he stopped, and he saw a very beautiful swan came down, and the swan instructed him in the third part, Tritiya Padvibhuti. И тогда на следующий день Сатьякама продолжил вести стадо коров все ближе и ближе к ашраму своего гуру, и вечером он заметил, что прилетел очень красивый и прекрасный лебедь. И тогда он дал ему, это Суриядев, он дал ему наставление по третьей части Парабрахмы, Tritiya Padvibhuti. Este Parabrahma del conocimiento trascendental. And then that swan said, tomorrow, the Pran Devata, the predominating deity of the Pran, will appear in the form of one diver bird. In Sanskrit, that is called the Mardugu. Mardugu. It's in English, we say cormorant. It's in the water, and then it dives underneath the water. ¿Qué sería una? ¿Arirá? Entonces le dijo el. Также, в общем, Суриядев сказал, что на следующий день такая птичка, которая, я не знаю название, которая ныряет под воду, даст тебе следующую часть этого знания. Va a venir en una forma de una ave. It's a type of bird called a madgu. Это называется на санскрите мадгу. Это такая птичка, которая умеет нырять под водой. Yeah, cormorant in English, and it dives underneath the water. Yes. Que se sumerge debajo del agua. So then, the next day, Satyakama was bringing the herd. They were very close to the ashram, approaching the ashram of Guru. He did not arrive there. And in the evening time, when he tied the cows, then this madgu, cormorant bird, came and instructed him in the Chaturtha Pad Vibhuti, the last part of the knowledge. And hearing this, he became completely self-realized and realized Parabrahma. И тогда на следующий день Сатьякама повел дальше стадо. Он был уже очень близко к ашраму своего гуру, почти уже туда пришел, но еще не достиг ашрама. И вечером этого дня эта птичка мадгу на санскрите называется мадгу. Она открыла ему четвертую часть всего этого трансцендентного знания. И тогда тут же Сатьякама обрел эту реализацию этого знания и осознал Парабрахму. Then the next day he arrived at the ashram of his Gurudev and gave pranam to Gautamaji. На следующий день он прибыл в ашрам своего Гурудева и предложил пранамы Гаутама Риши. So when Gautama Rishi looked at his face and saw his eyes, only by looking at him, he could understand, oh, my disciple has realized Parabrahma, the supreme truth. И тогда, когда Гаутама Риши взглянул в лицо своего ученика, лишь взглянув в его глаза, он понял, о, мой ученик осознал Парабрама, он осознал Верховную Истину. Este mi discípulo, tú has realizado a Parabrahma, has experimentado a la Suprema Verdad. So, the Anubhuti realization is the Niskapat Seva and Sravan Phal. That means it's the fruit of Niskapat Seva, selfless service and Sravan, hearing. И вот эта реализация является фруктом нишкапа-цевы, то есть служения, такого беспримесного служения, бескорыстного, и шраванфал, то есть плодом слушания. И también es el fruto de escuchar de шраван. So, Gautama Rishi was thinking, he was doing the нишкапа-цева service without any duplicity, нисвартха, without any selfishness. But I have not given him instructions, so he was not doing hearing. So how did the fowl, the fruit of the Niskapat Seva and Shravan come to him? See, his guru was thinking in this way. И его гуру Гаутама Риши подумал, что это является, что вот эта реализация является плодом слушания и Нишкапата и Нишварта Севы, то есть плодом служения совершенного без лицемерия, бескорыстно, ни шкапада, ни шварта. И он это делал, но я не давал ему никаких наставлений, то есть он меня не слушал. Откуда же он узнал это знание? From whom are you hearing? И тогда он спросил Сатьякаму, а от кого, откуда ты слушаешь об этом? Сатьякама said, O Gurudev, I have not heard from any human being. И Сатьякама сказал, о, Гурудев, я не слушал никакого человека. Ser humano. And, but, it is said in the scripture that only when one hears from the Acharya, this causes one to attain perfection. So, I am praying, Gurudev, whatever I have heard, you kindly please again explain that to me, so I can hear it from you directly. И затем он сказал, но, Гурудев, я знаю, в писаниях сказано, что только тот, только слушание от Ачарьи дает эту реализацию, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне еще раз все то, что я услышал. Lo que haya escuchado previamente, lo que haya escuchado anteriormente, por favor, tú, misericordiosamente, bondadosamente, vuélvemelo a explicar. So, then Gautama Rishi became very happy and he gave the same teaching, all four parts of the teaching, directly from his lips into the ears of Satyakama. И тогда Гаутама Риши стал очень счастлив, и все вот эти вот четыре части трансцендентного знания, все это он поведал из своих лотосных уст прямо в уши Сатьякаме. De este conocimiento, de su boca, de sus labios, al oído de su discípulo Сатьякама. And as a result of this, later, Satyakama himself became a great acharya. И в результате этого позже сам Сатьякама стал великим ачарьем. Fue que Satyakama se convirtió él mismo en un acharya. And he became the guru of a famous sage named Upakoshal Muni. И он стал гуру знаменитого мудреца Upakoshal Muni. Sabio que es Upakoshala Rishi. Upakoshal Muni, yes, good. So, now, this history has been given in the Chandogya Upanishad. Эта история была дана, рассказана в Чандогья Упанишаде. So, I want to explain the deep meaning of this history as we have heard coming in our parampara and as it was explained by Prabhupada Bhaktisiddhanta Sazari Thakur. Я хотел бы объяснить сокровенный глубокий смысл этой истории, так как Этот смысл передается в нашей линии преемственности Гуру Парампари, особенно как ее, как об этом говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупада. So the first question, the first subject which is taught by this pastime is, who is really a Brahmin? Первый урок, первое наставление, которое дает нам эта история, это кто такой, кто по-настоящему является брахманом? Satyakama was the son of a maid servant. So he was not born in a Brahmin family. So this proves the original Vedas are teaching. Being a Brahmin is not by birth. Сатьякама был рожден у служанки. То есть он как бы не был рожден в такой законной брахманической семье. И эта история дается в изначальных ведах, и поэтому это указывает, что сами даже изначальные веды говорят, что вот это как бы качество брахмана дается не по рождению, этот статус. By vritti, swabhav, lakshana. That means your how you behave and your nature and characteristics. Это ваша вритти, свабхава и лакшана, то есть это как вы себя ведете, ваша природа, ваши характеристики, качества. So when Gautam Rishi saw that Satyakama had the quality of Saralata. Saralata means simplicity. He was honest. Then Gautam Rishi gave him the adhikar, bestowed upon him the adhikar, the eligibility to become a Brahmin. И тогда, когда Гаутам Риши увидел, что у Сатьякамы есть это качество Саралата, то есть простота, честность, он был очень таким простым и честным, он дал ему, Гаутам Риши дал Сатьякаме адхикар, на то, чтобы стать квалификацией, чтобы стать брахманом. One becomes a brahmana by the guru performing the upanayan sanskar, not by birth. Even those who are born in Brahmin families also have to undergo the upanayan sanskar in order to be qualified brahmanas. Те, кто становятся брахманами, они становятся брахманами за счет того, что гуру дает им эту самскару, упанаян самскару, проводит им вот эту вот процедуру. То есть даже те, кто рождены в брахманских семьях, они не становятся брахманами по праву рождения, они становятся благодаря этому процессу, который дает гуру. Que los otros tienen que tener para tener la elegi para alcanzar la elegibilidad de ser un brahmana, ambos tienen que pasar este fuego de upanaya samskara. Now the second teaching. Ahora el segundo. After initiation, the disciple should take responsibility in his life to serve Guru and expand the mission, the projects of the spiritual master. Второе наставление заключается в том, что после получения инициации ученик должен взять на себя ответственность служить духовному учителю и расширять, распространять его миссию. Guru, que pueda expandir la misión de su guru. One should not come to the ashram of Guru and think, oh, I will be enlightened in Parabrahma, and then I will sit down and just meditate all day and enjoy. То есть ученик не должен думать, вот сейчас я получу реализацию от гуру, то есть я осознаю парабрамин, и все, я буду сидеть целый день и медитировать, ничего не делать больше. Estar todo el día meditando, así uno, disfrutando. This is called a durbuddhi, wicked intelligence. Это называется дурбудхи, такой злонравный, дурной ум. The so-called disciple who has durbuddhi, wicked intelligence, is coming to try to get some knowledge and not do any service, just enjoy, just take. Это только так называемые ученики, у которых это дурбудхи, это дурной ум, приходят только для того, чтобы только что-то взять, это знание, и наслаждаться, но ничего не отдавать взамен. Entonces, esto es para su propio disfrute. By such durbuddhi, even the disciple will not learn any spiritual knowledge at all. Some only material information. Но с таким дурбудхи ученику даже не удастся на самом деле обрести никакого трансцендентного знания, только какие-то материальные фрагменты. Tal vez algo, alguna información material. So, then, the next teaching. The Satyakama was very enthusiastic to serve. His guru said, take care of the cows, but he decided, oh, this herd should from 400 become 1,000. Следующее наставление. Сатьякама был преисполнен энтузиазма в том, чтобы служить. Учитель ему просто сказал, пусть это стадо как бы подрастет, пусть они с коровы станут здоровыми. Но он решил привести не 400 коров, а целую тысячу. And then he experienced, while at the time when he was enthusiastically engaged in service, all the demigods of the whole universe were so pleased with him because he was serving his guru that they personally came and they taught him everything. И тогда он испытал на себе, что во время его вот этого служения, преисполненного энтузиазмом, когда он служил своему духовному учителю, сами полубоги были так вдохновлены, так довольны его служением учителю, что они пришли и сами ему дали все это знание. So the teaching is also that when we engage in the service of our spiritual master, the whole universe becomes favorable. Учение здесь заключается в том, что когда мы заняты служением нашему духовному учителю, вся вселенная благоволит нам. Entusiastamente al servicio del guru, todo el universo se vuelve favorable. All the demigods who are controlling the sub-controllers of various departments, they all want to help you. Все полубоги, которые отвечают за различные департаменты и контролируют их, хотят помочь вам. Ayudarte. Simply because they're so happy that someone is serving their guru. Просто от того, что они так счастливы, что кто-то служит своему гуру. Quiera servir a su guru. So it is so powerful. Поэтому это так мощно. Poderoso. So then the next teaching is when Satyakama had become enlightened, he had realized Parabrahma, but he remained very humble. Следующее учение, следующий урок. Когда Сатьякама обрел просветление и реализовал, осознал Парабрахман, он остался очень смиренным. Así él era muy humilde. He did not come before Gautam Rishi and say, "Oh, Gurudev, no need to listen to you anymore. I know everything." Он не вернулся к своему гуру Гурудеву Гаутам Риши, сказав, "О, Гурудев, ну я уже получил все знания, уже я могу тебя и не слушать." He said, "Oh, the cause of perfection is hearing directly from the lips of Gurudev. So whatever I have heard, please explain it to me so that I can hear it again from you." Нет, он сказал, причина, о Гурудев, причина совершенства — это то, что мы слышим из уст гуру. Поэтому, пожалуйста, Гурудев, то, что я услышала, я хочу услышать это снова от тебя. Por favor, cualquier cosa que yo haya escuchado antes, por favor, ten la bondad de volvérmelas a repetir. So this is called the tradition of Guru Karan. We want to receive knowledge from our parampara, not from so many different random sources. Это называется Guru Karan. Это значит, что мы хотим получить это трансцендентное знание от нашей Guru Parampara, а не от множества других каких-то случайных источников. No de cualquier otra fuente al azar. There may be different types of knowledge and other conclusions, and they also may be true also from other sources. However, we are very attached, and we only become successful when we receive the knowledge according to the tradition of Guru Karan, listening to our own Guru Parampara. Может быть, очень много информации, которая доступна в самых разных источниках, и даже эта информация может быть правдивой. Но мы хотим слушать, но мы хотим обрести только вот этот гуру Каран, то есть только слушать по-настоящему то, что нам передается по нашей гуру Парампаре. Es sucesión de nuestro Parampara, sucesión discipular. Дикша гуру или шикша гуру? Это дикша гуру или шикша гуру? Шикша гуру. Дикша гуру is always one. Дикша гуру всегда один. Siempre uno. But шикша гурус may be many. Но шикша гуру может быть много. Los шикша гурус. But the шикша гуру should be in the same mood as the дикша гуру. Но шикша гуру должен быть в том же настроении, что и дикша гуру. Mismo humor que el дикша гуру. And teaching the same siddhanta and helping you more deeply understand the teaching of your дикша гуру. Он должен обучать той же сиддханте, и также он должен помогать глубже понять, глубже проникнуться учениями и настроением вашего дикша-гуру. The dikshaguru has to be one is because the conditioned soul is always following mano-dharma, that is the religion of his own mind. Причина, по которой дикша-гуру должен быть один, это то, что обусловленная душа всегда следует манодхарме, то есть как бы религии своего собственного ума. siempre está realizando mano dharma, es decir, lo que le dice su mente. So the mano dharma, the religion of the mind, is the sankalpa vikalpa, accepting something one day and rejecting it on another day and accepting something else. Религия ума, а вот это ману дхарма, это санкалпа викалпа, это то, что сегодня мы что-то принимаем, завтра мы это отбрасываем, потом опять принимаем и так далее. Rechazándolo. So, because of this ману дхарма, санкалпа викалпа, the mind is always unsteady and can never become stabilized enough to attain the realization of the soul and God. И из-за этой манудхармы ум очень беспокойный, и он не может никак стать стабильным для того, чтобы как бы стать способным воспринять знание по-настоящему, трансцендентное знание о Господе, о Боге, о душе. Para poder realizar y experimentar el alma y Dios. So if a person comes to a Dikshaguru, receives initiation and some instruction, they may think, oh, I don't like this instruction. I'm going to go to this other guru. He will give me a better service. So then they can leave that guru and then go to another guru and he gives another service, but after some time maybe they don't like that service and then he'll say, oh, I think I'll take initiation from someone else. So in this way, unless the Diksha Guru is one, the soul can never become free from Manodharma Sankalpa Vikalpa. So this is the reason. И таким образом, следуя вот этой Манодхарме Санкалпе Викалпе, человек может прийти к одному гуру, получить инициацию, и гуру даст ему наставление. Он скажет, ой, мне что-то не нравятся эти наставления, пойду-ка я приму инициацию у другого гуру. Также другой гуру даст ему другие наставления, они ему тоже не понравятся, он пойдет к третьему. И так вот человек просто будет постоянно пребывать в санкалпе-викалпе, и никогда, он никогда не сможет освободиться от манадхармы, от вот этого следования слепого своему уму. И поэтому должен быть один дикша-гуру. Санкалпа-викалпа, es decir, de aceptar y de rechazar, y así el alma... Así su mente puede estar completamente estable. So scripture says that you should have one Diksha Guru, and then whether your mind likes the service or your mind does not like the service, you have to follow, and then your consciousness will become very, very steady after some time, because Sankalpa Vikalpa has gone away, and the mind becomes steady. Then you can realize your soul and realize God. After that, when you have God realization, then you can hear from different Shiksha Gurus and they can help you develop your love. But you have to begin with one Diksha Guru to overcome Manodharma. Поэтому шастры говорят, что должен быть один Дикша Гуру, который дает вам наставление, и вы следуете этим наставлениям, нравятся вам они или нет. И тогда через какое-то время ваш ум станет очень стабильным, и вы можете тогда уже осознать и душу, осознать Господа, и тогда уже вы также можете слушать шикша-гуру. Но сначала должен быть дикша-гуру, и он должен быть один для того, чтобы вы как бы победили, одолели вот эту манадхарму, склонность следовать санкалпе и викалпе своего ума беспокойного. Pero primero tienes que superarlo, tienes que pasar esta etapa del manodharma, es decir, del sankalpa vikalpa, para que tu conciencia esté estable. So, then the final teaching in this pastime is that because Satyakama was very humble and very honest and very enthusiastic in his service, he received the transcendental knowledge, and he himself, in the future, became Acharya. И следующее заключительное финальное учение этой истории заключается в том, что поскольку Сатикама был очень смиренным, он был очень честным, и он всегда был преисполнен энтузиазма в своем служении, он сам через какое-то время стал учителем Ачарьи. Luego se convirtió en un Acharya, en un guru. So here it is, what is illustrated is the Amnaya Dhara. That means the current of the transcendental Vedic knowledge is flowing from guru to disciple, and in this way we have the Guru Parampara. И вот это вот называется Amnaya Dhara. Это иллюстрирует нам, что Amnaya Dhara — это когда трансцендентное знание — течет от учителя к ученику, учителя ученику и далее от учителя к ученику. То есть это такой поток непрерывно этого трансцендентного знания. Se convierte en nuestro guru parampara. И это и есть наша гуру парампара. A person who gives formal initiation to someone, and then that person gives formal initiation to someone else. This doesn't make a parampara. There has to be actual transmission of realization of Krishna. Then it's a parampara. То есть кто-то, если кто-то просто дает кому-то формальную инициацию только лишь, и далее другой человек тоже дает кому-то только лишь формальную инициацию, это не парампара. Парампара — это должна быть настоящая передача трансцендентной реализации, реализации Кришны от гуру к ученику и далее. Вот тогда это парампара. Реализация де Кришна. Then it's actually a parampara. Entonces, тогда это парампара. Парампара. So Srila Nityananda Thakur has said, Vedi Gai Jaha Charito, in this way, the glories of Guru Tattva have been described in the Vedas. И таким образом Шрила Наратамдас Такур говорит, Веда Гая Джахара Чарито, слава гуру, гуру Таттва распространена по всем ведам. So we have to follow the example of Саттикама in our life. И мы должны следовать примеру Саттикамы в нашей жизни. Саттикама in nuestras vidas. And surely the fire of transcendental knowledge will appear, and you will be happy, and your Gurudev will be happy also. Everyone will be happy. И тогда огонь трансцендентного знания разожжется в вашем сердце, и вы станете счастливы, и ваш Гурудев тоже будет очень счастлив. Все будут счастливы. Сила Гурудев ки джай. Сила Прабхупад ки джай. Гаур Премананде Хари. So we have some time. If devotees have some questions, we can try to answer some of their questions. У нас есть какое-то время, если у преданных есть вопросы, то мы можем на них ответить. Introduce the devotees. Okay. A los devotos queridos, por favor, hemos terminado aquí el tema, pero vamos a darnos un pequeño tiempo para algunas preguntas y respuestas. Si las tienen, pueden hacerlas ustedes mismos prendiendo sus cámaras y sus micrófonos. Yo voy a traducir un poquito de esta parte. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Nicolás. Puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Yes, Nicolás is happy. ¿Quieres hacerla en español o en inglés? Yes. Yo la puedo hacer en inglés y en español también. Okay, perfecto. So, Gurudev, my question is about Anugatya. Because I have felt that in my experience, I can get confused between being under Anugatya and sort of falling into a state where I don't have any initiative or I don't even have to really understand things. I just have to, like, repeat what I hear from you. So my question is like about the specific nature of Anugatya and if how can that encompass or include our own personal initiative serving. And I'm going to translate it to Spanish really quick. Гурудев, я бы хотела спросить вас о том, что такое анугатия по-настоящему, потому что я иногда путаюсь. Вот анугатия — это только как бы слушать и повторять ваши слова, но при этом я иногда нахожу себя в каком-то таком очень пассивном состоянии. И я хотела бы узнать, может ли анугатия также включать какую-то собственную инициативу ученика? Вообще расскажите, пожалуйста, об анугатии. Как быть в анугатии? Инициатива персонал para servir nuestra acción. Puedo estar en Anugatya con no tener ninguna iniciativa personal y no tener que entender nada, sino simplemente repetir. Is that clear to everyone? ¿Siempre está claro para todos? Yes. Okay, so, actually, if you examine very carefully, you'll see that the answer to this question is there in this history of Chandogya Upanishad of Satyakama that we told today. На самом деле, если вы так хорошо размыслите, вы поймете, что ответ на этот вопрос уже заключается в этой истории о Саттикаме из Чандогья Упанишаде, которую мы сегодня обсудили. I want you to take responsibility to take care of my 400 sick cows. Потому что Гаутам Риши, гуру, сказал ученику Сатикаме: «Я хочу, чтобы ты позаботился о моих 400 коровах больных». Сатикама, he accepted that responsibility. That was his anugatya. But he was his initiative. I will not return until there are 1,000 healthy cows. Сатикама принял это задание, это наставление. Это было его анугатия, но его инициатива была в том, что он сказал: «О, я приведу Гурудеву 1000 коров». In terms of our practical service, then the guru will give some direction, what you should do, some things you should do, and what you should not do. And then within that, it's your initiative to try to do that in the best way that you can. То есть гуру дает вам какое-то наставление, ну, такое достаточно общее, может быть, что вот это вы должны делать, а вот это вы не должны делать. И в рамках этих наставлений вы уже можете проявить вашу инициативу в том, чтобы понять, как наилучшим образом как бы послужить гуру. Is also of two types, outwardly and inwardly. И также анугатия бывает двух видов, внутренняя и внешняя. So internally we should not try to be creative. Until we have realization of the transcendental world, anything that we do will be a material creation. И внутренне мы не должны как бы стараться быть креативными, что-то творить, потому что все равно, пока мы не осознали Кришну, все наши творения будут материальными. So, in terms of which bhav we aspire to attain, in how we want to serve, and what form of God we want to serve, all of this we should just hear from Guru and just try to make it one with our heart without any attempt to be creative. Because that's not our level of eligibility yet. Какую бхаву мы хотим обрести? Какой форме Господа мы хотим служить? Вот о таких сокровенных вещах мы должны просто слушать Гуру, стараться принять его наставления и сделать их единым со своим сердцем. То есть свое сердце с единым сердцем Гуру. Потому что у нас нет еще адикара, ну, действительно думать об этих вещах. Ну, так, как-то творить что-то. Изобретать. In this discussion, and that is, you brought it up, do I just repeat the words of Guru? Есть другой аспект, который ты поднял, что я просто повторяю слова Гуру и все? So, there has to be some balance in this. First of all, we must repeat the words we have heard from our spiritual master. This is absolutely necessary. Ну, тут должен быть какой-то баланс. Во-первых, мы должны повторять слова нашего духовного учителя. Да, это просто необходимо. And the reason for this is that until we get realization of the subject, then if we try to explain in another way or in another way, actually we may be explaining in a wrong way. Потому что причина в том, что пока у нас нет настоящей реализации этого предмета, когда мы будем пытаться описывать таким способом или другим способом как-то что-то изобретать, то это мы можем просто говорить неправду, не то, что есть, не так описывать. Trying to reproduce the transcendental vibration that we are receiving from our guru and being an instrument or a channel for that vibration, we can mix in our own tamasic and rajasic and sattvic vibration. И потому что nosotros podemos mezclar. Потому что так, ну, тогда мы сможем просто смешать, вот стараясь передать трансцендентные вибрации, которые мы слышим от нашего гуру, мы должны стремиться стать инструментом, чтобы передать это, потому что иначе мы можем смешать, привмешать в это свои какие-то раджасичные, тамасичные измышления. In practical life, when we meet someone, it may happen that we're in a situation or someone asks a question that we have not yet heard the answer from our guru. At that time, then you'll have to adapt and do the best you can. Но бывает так, что в практичной, в обычной жизни вы, может, с кем-то встретитесь, и вам зададут вопрос, на который вы еще не сможете ответить, то есть вы еще не слышали этого от своего гуру, ну и тогда вам придется уже адаптироваться как-то так хорошо, как только вы можете дать какой-то ответ. Как, ну вот, наилучшим образом, как это вам доступно. And if you are not sure about something, you can say, I don't clearly understand the details of this point, but I'll ask my spiritual master, and or you can also come, you can ask. Like this, we should be just very straightforward. И тут мы должны быть очень простыми и прямолинейными. Если мы чего-то не знаем, мы можем сказать: «О, я не знаю ответа на этот вопрос, но я могу спросить у моего духовного учителя и потом вам сказать». Или вы можете сами у него спросить. Приходите. As we become mature and we begin to realize the tattvas, we begin to realize guru tattva, nam tattva, maya tattva, then you have more freedom to express, because you're not expressing from the mental platform, but you're describing that realization. So the words may not be exactly the same as guru, but they are a manifestation of the same realization. И в будущем, когда вы станете более зрелыми, у вас уже появится реализация настоящая гуру татвы, майя татвы, тогда вы сможете, у вас уже будет больше свободы. Потому что тогда, когда вы будете кому-то это описывать, вы будете уже говорить не с ментальной платформы, а с точки зрения своей внутренней реализации. То есть это уже могут быть не точные слова гуру, прямо дословные, но вы будете описывать ту же реализацию, которую гуру дает. Acharyas, each acharya, they've explained new things that previous acharyas did not explain. But it was the realization that was coming to them by the mercy of their previous acharyas. Все наши ачарьи объясняли что-то новое, чего другие ачарьи, может быть, чего другие ачарьи не описывали. Но все это они получали как по милости предшествующих ачарьи, которые so им it's это very передали important that реализации. We have the mood. I am not preaching. I am praying that I can become an instrument. And Gurudev's words will come, or the words inspired by Gurudev will come. То есть мы должны всегда думать, что я не проповедую, а мы молимся о том, чтобы стать инструментом проповеди Гурудева. И молимся о том, чтобы слова Гурудева явились нам. Или, чтобы через нас явились слова Гурудева. And see, if there's a devotee who's not mature, and you ask him to speak, he'll stand up and start speaking. But if there's a devotee who's mature, you ask him to speak, he'll stand up and he'll say, Gurave Gaura Chandra. For giving pranam to guru first, surrendering and trying to just become the instrument, to not be the doer, but just become the instrument for the flow of the Krishna's mercy coming through guru prana. И если вот вы увидите, что если вы попросите какого-то незрелого юного преданного что-то сказать, он откроет рот и начнет говорить, а такой более взрослый и опытный, старший преданный, он в первую очередь сделает поклонится своему Гурудеву, скажет «Гураве Гаура Чандрая», и тогда он постарается стать инструментом, предаться своему it's гуру very important, и говорить, как предаться гуру. They are listening to Gurudev, they are writing everything down, they are memorizing. And then they're just trying to repeat. And in this way, slowly, slowly, they become cleansed and slowly realization begins to come. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. First you listen, then you speak, then you... Smaranam actually means dispurity, the realization is coming in your chitta. Это очень важно. Я им это могу сказать на своем примере, также на примере очень других возвышенных, квалифицированных, преданных, таких как мой Гурудев. И других преданных, что они всегда, они всегда на самом деле все слушают очень внимательно, они стараются все записать, и затем они точно-точно, слово в слово стараются повторить мои слова или слова гуру. И тогда постепенно приходят какие-то реализации. То есть сначала шраванам, вы слушаете киртанам и смаранам. Смаранам на самом деле означает спурти вообще уже. То есть что вы сначала слушаете, потом говорите об этом, повторяете это, а потом... Вот, пометуйте. They can get into a false dichotomy. Should I speak in an independent and creative way, or should I just be like a parrot and without thinking repeat the words of Guru? So this is a false dichotomy. You should be like a parrot and repeat the words of Guru, but not without thinking, with very deep deliberation. Может появиться впечатление такой ложной дихотомии, ложного противоречия, что вот я должен ли я повторять как попугай слова своего гуру как бы бездумно, или что-то как бы самовыражаться так свободно. На самом деле нет, вы должны как попугай повторять слова своего гуру, но не бездумно, а очень глубоко думать. Don't be like the parrot which you can see in the pet shop. Be like the parrot Shukadev Goswami. He's also a parrot. То есть, no, будьте не таким попугайчем, которого вы в магазине видите, а будьте попугаем, как Шукадев Госвами, потому что он тоже попугай. He's repeating, but with so much bar from his heart and with realization. Он повторяет, да, но он повторяет с такими удивительными бавами и реализациями в своем сердце. So, in our practical spiritual life, you'll see, even if you try yourself to only repeat the words of Guru, after some time, you gradually realize, even when you were trying to exactly speak his words, you were saying something wrong. И на самом деле вы поймете, вот когда вы начнете это практиковать, и вы будете очень стараться просто повторять слова своего Гурудева, и вы, ну, вы будете пытаться их повторять, и вы поймаете себя на том, что вы говорите что-то не то. The exact words, the words are right, but your understanding of them was wrong. Потому что вы будете говорить даже те же самые слова, и слова, может, будут правильными, а ваше понимание будет неверным. And that will go on for many years until all the tattvas begin to manifest. И это будет происходить на протяжении многих лет, пока все таттвы не проявятся. Los tattvas se manifiesten completamente. So even if, when speaking the exact words, in your mind you can be wrong, then how wrong you can be if you're not speaking the exact words? То есть тут Ким Ута, даже если вы когда повторяете точные слова своего гуру, и, но в уме вы можете ошибаться, то есть это уже будет, ну, как бы с ошибкой, то что же говорить о том, когда вы не повторяете слова гуру, а вообще от себя тяну какую-то говорите? Si tú tienes esto equivocado y lo hablas, por eso tienes que repetir las palabras de guru. So as far as possible, we should try to be completely faithful to the process of Shravanam and then Kirtanam. И поэтому, насколько это возможно, мы должны соблюдать полную верность вот этому процессу Шраванам, а затем Киртанам. But in life, practically speaking, we're going to meet people who come from particular backgrounds that we may have not heard addressed. Let's say, for example, if you meet someone and they're from the Jain religion or from Islam or something like, and you have not heard the exact explanation of that point, then at that time, whatever you have learned from Guru, you can use that to analyze the situation and respond according to your capacity. Бывают ситуации практические в жизни, когда вы можете сталкиваться с чем-то, о чем вы от своего гуру не слышали еще. То есть, если, например, вы встречаетесь с кем-то, кто из религии джайнизма или ислама, и вы не особо разбираетесь в этих религиях, то просто вы можете вспомнить то, о чем говорил ваш гуру, и постараться с помощью этого знания от гуру проанализировать эту ситуацию, и там уже... So you can deliberate upon these things very carefully. First, we spoke about anugatya in terms of activities, our physical activities in the world. Then we spoke about anugatya in terms of the internal mood, and then in terms of our vocalization, our vocal articulation of the philosophy. То есть вот так подумайте об этом, размышляйте об этом очень внимательно. Мы сейчас обсудили анугатию в трех аспектах. Сначала анугатия с точки зрения нашей физической деятельности, затем анугатия в плане нашего внутреннего настроения, и затем анугатия в плане наших слов, нашей речи, того, что мы говорим. Articulación interna del discurso de lo que hacen. And we can learn and realize all these things only by following them. That's it. И мы можем узнать и осознать эти вещи по-настоящему только следуя им. Это все. Satyakama, he was serving the cows, and all the demigods were coming and enlightening him. So when we're engaged in the service, we'll see how everything is favorable and our knowledge is growing and growing. That is a practical experience. То есть вот следуйте примеру Сатьякамы. Он служил этим, служил гуру, как заботился о коровках, служил коровкам и так, ну, все, ему помогали полубоги, и все знание это к нему пришло. И нам тоже Thank нужно you. Этому Very practical question. Thank you, Спасибо, guys. Очень no, практичный вопрос. We have yeah. some time? Yes, next question. Okay, I have a question. So, Prabhu, you said that Diksha Guru, when we take initiation from Diksha Guru, it comes, it had... this mantra can give us realization. And only after that we can take a Siksha Guru. But when we took Diksha Guru, we are not actually, well, myself, I'm not having any realization from, I mean, the mantra from my Diksha Guru. So it will be okay if I take Diksha Guru, or is it after realization of the Diksha mantra that I can take the Diksha Guru? No. And we should always be under guidance of Vaishnava. So if our Diksha Guru leaves, as far as possible, we should try to be under the guidance of a Shiksha Guru. То есть вопрос был в том, Гурудев, в прошлый раз вы сказали, что сначала, когда по милости Дикша Гуру мы обретаем реализацию Кришны, только тогда мы можем принимать наставления Шикша Гуру, ну, как бы дальше, как служить Кришне. Но что делать, если вот, ну, например, мой Дикша Гуру не проявлен сейчас в мире, и, ну, как бы, что же мне делать, могу ли я принимать Шикшу? И Гурудев говорит, что да, конечно, если ваш Дикша Гуру как бы ушел, то вы можете, конечно, быть в обществе Вайшнава. I was saying that Diksha Guru is one function of the Guru Tattva, and Shiksha Guru is another function of the Guru Tattva. Вы помните, как в прошлый раз я говорила, что Дикша Гуру — это одна функция Гуру Таттва, а Шикша Гуру — это другая функция Гуру Таттва. Шикша Гуру и otra función tiene el Shiksha Guru. So, if one has Diksha Guru, and they did not get realization yet, but the Diksha Guru leaves, then though the next Guru is the Shiksha Guru, but Shiksha Guru, he is assisting in the function of the Diksha Guru. In other words, he's helping that disciple complete the process and graduate from the school of Diksha. А, и то есть, если ваш Дикша Гуру ушел, но вы еще не достигли вот этой трансцендентной реализации, то, то тогда Шикша Гуру, который как бы, ну, явится в вашу жизнь, этот Вайшнав, он будет исполнять функцию Дикша Гуру, чтобы помочь вам продолжить обучение в школе Дикши, пока вы не обретете эту реализацию. Instrucciones a que tú realices tu Diksha mantra, Diksha Guru. So they can, we can speak about Diksha Guru and Shiksha Guru from a social perspective. Oh, this is my Diksha Guru, this is my Shiksha Guru. But we are speaking mainly from the paramarchic, transcendental perspective of the function of Guru Tattva. Entonces, ¿podríamos explicar de una parte social? Мы можем говорить о социальной точке зрения Дикша Гуру, Шикша Гуру, но сейчас мы говорим о парамартик, вот, трансцендентной перспективе функции Дикша Гуру и Шикша Гуру. Шикша Гуру, como del Дикша Гуру. So, let's say, if someone has Diksha Guru, and they give Diksha, and then the disciple realizes his Divya Gyan, Sambandha Gyan, relation, and now that same Diksha Guru, he's also now Shiksha Guru, because he's now acquainting the disciple with the heart of Krishna, the characteristics of Krishna, and the mood in which to serve Krishna. So, first Sambandha, Tattva, and then he's taking him through the very Abhideya and Prayojan. Например, если ваш Дикша Гуру дает вам инициацию, Дикшу, и вы получаете эту трансцендентную реализацию, то дальше, то есть у вас уже есть эта реализация, то дальше ваш Дикша Гуру для вас исполняет функцию Шикша Гуру, и дальше он продолжает, этот же Вайшнав, ваш Гурудев, продолжает вас обучать уже о природе Кришны, как ему служить, какие-то такие тонкости, его характеристики. So, Дикша Гуру is one. So we get free from the Manodharma. And the Shiksha Guru should always be supporting whatever the disciple has received from the Diksha Guru. Because if the Shiksha Guru is teaching something different, then it is as if the disciple has given up the Diksha Guru, actually. You see, so they should be very close. They should be completely compatible. The Diksha Guru and Shiksha Guru should be completely compatible. То есть Дикша Гуру должен быть один, чтобы преодолеть вот эти колебания, вот, ну вот как бы привязанность к Манодхарме, к религии ума, который колеблется. Но затем, если вы принимаете Шикша Гуру, то Шикша Гуру должен вас поддерживать в настроениях и в учениях Дикша Гуру, чтобы они были полностью совместимы, и между ними не было никаких противоречий. Иначе, если вы будете служить Шикша Гуру, который говорит что-то другое, отличное Дикша Гуру, то это Let's как будто бы вы отказались Diksha от Дикша Гуру. Is in the line of Rupa Goswami. Por ejemplo, vamos a decir que el Dikshya Guru está Например, en la Dikshya Guru Rupa в линии Шрилы Рупа Госвами. And his purpose is to establish you in the sambandha of Radha Dasyam, as a maidservant of Radharani. И он хочет установить вашу самбанду Радхадасию, как сделать вас служанкой Радхарани. Радхадасия, сервим ультимамente a Radharani. But then your Dikshaguru leaves and you go to a Shikshaguru who is perhaps in the line of the Nimbarka Sampradaya. Но затем этот, например, этот ваш Дикшагуру уходит, и вы тогда хотите принять как Шикшагуру гуру, который находится в Нимбарка Сампрадая. So that he's teaching how to become a Sakhi. А он учит вас, как стать Сакхи. На Сакхи. It's a, then it becomes a different. That person may be a great devotee, but the inner mood is different. So that person, he may be Шикшагуру for someone or Дикшагуру for someone in his own line. But then for you, he cannot be Shiksha Guru because the inner mood and the teaching is not exactly in line with your Diksha Guru. И может быть этот Вайшнав, это великий преданный, великий Вайшнав, но у него совсем другое настроение, не такое, как у вашего Дикша Гуру. И он может быть Шикша Гуру и Дикша Гуру для кого-то другого в своей линии, в том же настроении, но для вас он не может быть Дикша Гуру, для вас он не может быть Шикша Гуру, потому что это, ну, полное противоречие настроению вашего. And if your process of Diksha is not mature, then his instructions will not complete your Diksha. They'll just make you confused. И даже если ваш процесс Дикша не завершился, то его наставления даже не помогут вам завершить вот этот процесс осознания дикши. Вы просто запутаетесь от его наставлений тогда. Реализовать твои дикшамантры, но, contrario, van a confundirte. But if the Shiksha Guru is in the same mood as your Diksha Guru, even if you are not mature when he leaves, then that Shiksha Guru can help complete the process of Diksha that was begun by the Diksha Guru. Но даже если ваш Дикша Гуру дает вам инициацию, вы еще не осознали Дикша мантры, не получили эту реализацию, ваш Дикша Гуру уходит, то тогда ваш Шикша Гуру, если его наставление соответствует настроениям вашего Дикша Гуру, то Шикша Гуру вам поможет завершить реализацию Дикши. Because the Sambandha Gyan becomes mature when it's regularly nourished by the Kata in the same mood as that Sambandha. Потому что самбанда гьяна наша подпитывается регулярным слушанием харикатхи, именно той харикатхи, которая подпитывает эту же самую самбанду. Nutriéndolo diariamente a través del harikatha. Entonces, cuando tú estás escuchando harikatha, eso va a hacer que madure, que se complete tu samband gyan. Is it clear? Это понятно? Yes. So we can take it. We have time. We can have one more question. Еще один вопрос. Indira Devi from Mexico. Yes. Hare Krishna, pronounce Indira, yes. How are you? One question, Indira. Yes. Before, Hare Krishna, I cannot see, but I can hear you. Indira. Te puede escuchar, pero no te puede ver. ¿Puedes hacer tu pregunta que teníamos guardada de la anterior vez? Ah, de la vez pasada, sí. Porque están en línea las preguntas, entonces por eso estamos dando prioridad a las que ya estaban de antes. ¿Cuáles son la meta más elevada de relación con los diferentes tipos de gurús? Okay, she's asking, what is the main goal or the supermost, topmost goal when you have the different relationships with the other gurus? Когда what should be the topmost goal to make a relationship with the other gurus? То есть, какова цель отношений с разными гуру, если я правильно поняла? We should always have the service and the mission of our Diksha Guru as the center of our life. Центром нашей жизни всегда должно быть служение нашему Дикша Гуру. Гуру como el centro de nuestra vida. And the Shiksha Gurus, they support and nourish that. А Шикша Гуру подпитывают и помогают нам в этом. Шрила Бхактирачарья Госвами Махарадж, he used to give a very beautiful example. Шрила Бхактирачарья Госвами Махарадж давал очень красивый пример этому. He said that if you are looking in the sky and there's a very small star, you cannot see it very well. But if you take a telescope then the telescope will bring that star. It is as if it brings the star closer to you, so you can see. Он говорил, что представьте себе, что на небосводе есть какая-то такая маленькая звездочка. Ну, в смысле, она не маленькая, но она очень далеко, и вы плохо ее видите. И, но если вы возьмете телескоп, то как будто бы он приблизит эту звезду к вам, вы ее сможете разглядеть. Ella se vea grande y se vea cerca de ti. So it seems that the telescope is coming in between your eye and the star. But the truth is, the telescope is bringing your eye and the star closer together. То есть как будто бы телескоп становится между вами, между вашими глазами и этой звездой, но на самом деле, по факту, он приближает вас к этой звезде, сближает вас. Realmente está sucediendo es que el telescopio está trayéndote la estrella más visible. So in the same way, an ignorant person may think that the Shikshaguru is coming in between the disciple and his Dikshaguru, but he's not. He's bringing the Dikshaguru and the disciple closer together. И таким же образом невежда какой-то может подумать, что Шикшагуру становится между учеником и Дикшагуру, но нет, на самом деле Шикшагуру он сближает их, он приближает ученика к своему, к его Дикшагуру. Tanto al discípulo como al Dikshaguru. And also within the telescope there are many lenses, and the more lenses they are, the more powerful is the telescope. А также внутри телескопа находится множество линз, и чем больше линз, тем более мощным является телескоп. Hay muchos lentes, graduaciones de lentes. Entonces se entiende que cuanto más lentes tenga el telescopio, es mucho más poderoso. So this is just to illustrate that if one has several Shikshagurus, they're not coming in between you. But even if you have more Shikshagurus, they're bringing you closer to your Dikshaguru, like having more lenses in the telescope. И если у вас есть много Шикшагуру, то это не то, что они становятся между вами и Дикшагуру, но нет, это как подобно тому, как чем больше линз в телескопе, тем он мощнее, также тем лучше они вам как бы помогают понять вашего Дикшагуру. La cantidad de Shikshagurus que puedas tener y te vayan a acercar a tu Dikshaguru. But it's not an exact correlation, you just have to take the idea. Don't think that, oh, I am closer to my Dikshaguru than you because I have the 12 Shikshagurus and you only have 11. Но, it's not mathematical like that. Just take the essence of the idea. Но возьмите только суть идеи, не относитесь к этому так математически. Ага, я ближе к моему Дикшагуру, потому что у меня 12 Шикшагуру, у тебя только один. Нет. Pensar, то есть, не арифметически к этому относитесь, а так возьмите суть. 12 Шикшагурус, и ты solo tienes 11. No, no tenemos que tomar así como muy matemáticamente, sino que de este ejemplo puedas tomar la esencia de la enseñanza. We cannot measure it or plan it in that way. Krishna himself arranges all of these things. И мы не можем здесь ничего, как бы, измерять, ничего планировать. Это сам Кришна все так организует для нас. Pone esta situación. Like Srila Krishna's Karan Goswami himself, he says, I have six Shikshagurus. The six Goswamis, they are my six Shikshagurus. Как Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, у меня есть шесть Шикшагуру, это шесть Госвами, это мои Шикшагуру. Госвами Шикшагурус. Actually, he could have received everything from any one of them, or two of them, or three of them, but it just happened that in his life Krishna arranged he had six. На самом деле, он мог бы получить все от одного из них, от двух из них, от трех, но Кришна так все устроил, что у него были все шесть Госвами, как его Шикшагуру. Шикшагурус, но шесть Госвами. I hope that's clear. Yeah, so thank you very much, all devotees. My pranams to you.